Глава 12, в которой Бабарский выручает, Амуш улетает, Помпилио принимает решение, Дагомара в бешенстве, Накорда совершает неприятное открытие, а Мерсу настигает прошлое. «На маяке разрушен! Любимый ресторан Унигарта разнесен вдребезги! Дикая выходка ужаснула Кордонию!» «Кажется, я уже читал этот заголовок», — пробормотал Бабарский, изучая выданные полицейским газеты. «Или очень похожи?» «Может, и читали», — кивнул капитан Болгер и строго посмотрел на Бедокура. «Что вам не нравится в наших ресторанах, сеньор Хан?» «Они все время попадаются на пути, но тот, о котором вы сейчас говорите, я не выбирал», — попытался объяснить Чиро. «Я честно занимался увеселением публики». «Заткнись!» — прошипел их. Шиф послушался. Путешествуя по Герметикону, Бедокур изучил огромное количество примет и ритуалов, согласно которым и выстраивал свою жизнь. Никогда не пил из щербатой чашки, не играл в кости по вторникам, старался не оказаться третьим и многое-многое другое. Однако существовали два главных правила, действующие вне зависимости от предзнаменований и расположения звезд. Всегда слушаться мессера. А сидя в полиции, Бабарского, потому что Бабарский знает. «Мой друг хотел сказать, что не имеет ничего против унигардских заведений», — деловито объяснил суперкарго. «Более того, местные рестораны отличаются прекрасной кухней и...» «На этот раз за сеньором Честером Дитером Ханом числится не только сопротивление при аресте», — широко улыбнулся Болгер, «но еще нападение на сотрудников полиции и создание организованной преступной группы с целью совершения диверсий». «Чиро!» — упавшим голосом поинтересовался их. «Я ничего такого не замышлял!» — честно вытаращился Бедокур. «У кого хочешь, спроси». «Какой еще диверсии?» перешел в контрнаступление суперкаргу. «Мой друг даже слова такого не знает!» «Сеньор Хан и его приспешник», — полицейский указал на съежившегося на стуле Мерсу, «пытались уничтожить маяк, чтобы препятствовать движению». «Вы путаетесь», — невинно улыбнулся Бабарский. «Минуту назад вы утверждали, что мои друзья пытались уничтожить на маяке в силу неприятия местной кулинарии». «Я ничего такого не говорил», — отрезал капитан. «Зато ваш Честер, который Дитер, пытался скрыться с места преступления, оскорбив действием шестерых полицейских. Трое из них попали в больницу». «Как же тебя арестовали, бестолыч?» «Он запутался у меня в ногах», — Чиро тоже указал на съежившегося Мерсу. «Я торопился», — объяснил алхимик и извиняющимся тоном добавил. «Наверное». «А этот утверждает, что ничего не помнит», — обвиняющим тоном заявил Болгер, «чем создает препятствие исполнения правосудия, что тоже есть еще одно серьезное преступление». «Мерса, ты должен сотрудничать с правосудием, раз уж попался», — строго произнес суперкарго. «Да я ничего не помню». «Устройство фейерверков в пьяном виде преследуется по закону», — заметил Болгер. «Мой друг серьезно болен», — сообщил их внезапные провалы в памяти. «Есть заключение известного медикуса». «Устройство фейерверков больными также преследуется по закону. У нас тут порядок, сколько бы вы там себе не думали». «А сколько мы не должны думать?» «До 3 месяцев тюрьмы». «А в деньгах?» «Как вы можете говорить о деньгах, когда весь Унигард спрашивает, доколе инопланетники будут глумиться над гордой Кордонией?» Это высказывание звучало и на прошлой встрече, однако развивать тему суперкаргу не стал, тем более что на этот раз фраза прозвучала цехинов на 20 громче. «Журналисты спрашивают», — уточнил их, намекая, что аппетит следует умерить. «Весь Унигард», — твердо ответил полицейский, на стороне которого играли «сопротивление при аресте» и «создание преступной группы с целью диверсии». «Вы не слышите, а мне приходится. По долгу службы». «Предупреждаю сразу. «Если освобождение окажется дорогим удовольствием, я их вам оставлю», — твердо произнес Бабарский. «Будете судить придурков за диверсию в пьяном виде». «Ты кого придурком назвал, Гангрена?» «Мне тоже не понравилось», — пропищал Мерса, но его никто не услышал. «Так же, как и Бедокура». «У нас суровые законы», — предупредил Болгер. «А у меня бюджет, нерезиновая судовая касса и бывший пират в капитанах. И фонды на юридическую помощь практически исчерпаны», — развел руками суперкарго. «В Унигарте слишком много ресторанов». «Возьмите кредит», — предложил капитан. «Мне проще внести за них залог и посадить на ближайший цепель куда подальше». «Это незаконно». «Ничего, они потерпят». На несколько секунд помещением завладела техническая пауза. Высокие стороны обдумывали происходящее и приводили в порядок аргументы. Позиции полиции казались незыблемыми, но нахохлившийся суперкарго ясно давал понять, что не оценит головы друзей дороже, чем решил. «Но они на самом деле повредили маяк», — вздохнул Болгер. «Хотели сбежать, а попались по чистой случайности». «Они подарили городу праздник», — в тон полицейскому ответил их. «Почитайте газеты, капитан, и увидите, в каких восторженных выражениях отзываются о моих друзьях простые унигарцы, журналисты». «Совесть нации». «Они не знают, что восхищаются правонарушителями». Когда сеньор Хан и сеньор Мерса поняли, что заряды их великолепного фейерверка взрываются не так, как запланировано, они бросились к людям. Рискуя жизнью, хотели предупредить собравшихся, что... «Их задержали в трех переулках от маяка», — кисло напомнил полицейский. «А что, там не было людей?» «Хватит поясничать. Если скажете, сколько в деньгах?» — уперто повторил их. «Я должен быть уверен, что вы восстановите маяк», — сдался Болгер, «иначе Марс меня шкуру спустит. Работы уже начались». «Я ведь говорил, ночь в тюрьме и свобода». Бедокур глубоко вздохнул с наслаждением, втягивая ноздрями свежий утренний воздух. «Проклятье!» — процепел Мерса, взбираясь в пролетку. Алхимик посерел, побледнел и даже слегка похудел. Волосы растрепаны, руки дрожат, а под красными глазами — синие круги. «Ты выглядишь так, как я себя чувствую», — заметил Бабарский. «Меня вчера продуло на этой крыше, чтоб ее... Никогда раньше, никогда еще я не был так унижен». Энди едва не плакал, то ли от злости, то ли от обиды, то ли в целом от переполняющих чувств. «Никогда не сидел?» — изумился их. «Луна была в четверти, дул восточный ветер. По местному гороскопу правит знак воздуха, и он же правит годом». Чиро благодушно потрепал алхимика по плечу. «Отличную ты выбрал ночь для начала тюремной карьеры». «Все из-за тебя, Чиро. Бегом в сферопорт!» — распорядился Бабарский. «Амуш уходит через 2 часа». «Как же я мог забыть?» «Бегом!» Здоровяк рванул к ближайшему извозчику, а их повернулся к алхимику. «Энди, мне тоже на борт?» — безразлично осведомился Мерса. «Амуш идет в Ленигард и обратно, так что почти вся команда остается здесь». Суперкарго уселся рядом. «Мы с тобой едем в гостиницу». «В таком случае хочу сказать, что ты тоже причастен к моим унижениям. И я не хочу ехать с тобой в одной коляске. Лучше пешком». «Ты пахнешь каторгой», — сообщил Бабарский. «Прими душ, позавтракай, и тогда иди пешком. Договорились?» «Я, между прочим, известный ученый», — проныл Мерса. — «Еще и офицер астрологического флота». «Тогда рекомендую вздремнуть перед прогулкой», — проворчал их. «Все офицеры так поступают». «Еще! Еще раз! Ядреная пришпа! Еще!» Ругань, стоны, резкие выдохи и снова ругань. Он орал себе, своему телу. Он требовал от него искалеченного гораздо больше, чем оно могло дать. Он заставлял его давать больше. Руганью, стонами, резкими выдохами, а еще литрами пота, стиснутыми зубами и жуткой болью. Точнее, преодолением жуткой боли. «Еще, ядреная пришпа, еще раз!» Помпилио сидел на лавке, наполовину погруженный в кошмарного вида машину. Безумное переплетение рычагов, блоков, противовесов, грузов, пружин, ремешков и прочих частей, приводимых в движение ногами. Придумавший пытку Хасина уверял, что упражнения с усилением благотворно влияют на поврежденные мышцы. Но Валентину, который регулярно наблюдал за мучениями хозяина, иногда хотелось сломать медикусу ноги и посмотреть, прибегнет ли Хасина к помощи своей хитроумной машины. «Еще!» — шумный стон, смешанный с рычанием. «Выдох!» — лязг железа. И, закончивший тренировку Помпилио, тяжело откинулся на стену, к которой была придвинута лавка. «Прошу вас, мессер!» Валентин подал хозяину бокал с водой, и тяжело дышащий Дердагентур сделал несколько жадных глотков. 25 повторений. Сегодня по 25. «Это много, мессер», — серьезно ответил Валентин. «Я горжусь вами». Потому что не знал никого, готового так истязать себя ради призрачной возможности ходить, в которую не очень-то верили даже лучшие врачи Герметикона. «Как думаешь, что случится раньше? Я доведу число повторений до 30, сдохну или избавлюсь от проклятого кресла?» «Зависит от того, сколько вы готовы поставить, мессер». Помпилио рассмеялся и вытер поданным полотенцем пот. «Бабарский приходил? Еще нет, мессер. Значит, результатов у него нет. Террористы по-прежнему неуловимы. В противном случае их не замедлил бы похвастаться. Ну и ладно, фейерверк удался, всем было весело». «Совершенно с вами согласен, мессер». Впечатления от ночной прогулки у Помпилио остались самые положительные. И от продолжения веселья в компании «Этель» тоже. Поспать, правда, удалось всего 3 часа, но это Дердагентура не смущало. «Я хочу на свежий воздух». «Да, мессер». Валентин помог хозяину выбраться из пыточной машины. «Хорошее утро». «Да, мессер». Унигард просыпался. Возвращались рыбацкие лодки, торопясь доставить на рынок первый, наисвежайший улов. Перекрикивались торговки на этом самом только открывшемся рынке. Скрипели тележки молочников и туманил голову аромат свежевыпеченного хлеба. Примет утра много, но здесь, в центре, его наступление подтверждалось прихожанами, торопящимися в главный городской собор. «День обещает быть удачным», — улыбнулся Помпилио. «Вы что-то задумали, мессер?» «Чуть позже, Теодор. Сейчас я хочу принять ванну и позавтракать». «Да, мессер». «И пригласи толкового специалиста. Мне нужен маникюр». Адыген озабоченно оглядел руки. «Да, мессер». «И скажи, что это за крики?» Помпилио наконец-то обратил внимание на громкие голоса, доносившиеся из распахнутых окон предпоследнего этажа отеля. «У нас пожар?» «У нас, сеньорина Этель», — вздохнул Валентин. Женские сборы — это всегда длительный, наполненный суетой, криком и драматическими поворотами процесс, отсылающий нас к эпохе величественных театральных постановок, длившихся по 12 часов кряду. Женские сборы — это внезапное понимание того, что извлеченные из шкафа платья вышли из моды, и слезы горя. Поиск позарез необходимого колечка и слезы радости, когда через 3 часа оно отыскивается на самом видном месте. Троекратное обещание никуда не ехать и столь же резкая смена планов. И неважно, насколько длительным предстоит путешествие, 2 дня или полгода, сколько горничных помогают в сборах, хотя, пожалуй, нет. Когда приказов ожидают 6 горничных, процесс женских сборов затягивается. 2 помощницы гораздо лучше, однако Этель Кажани не привыкла себя ограничивать. Привлекла к работе всех, кто не успел спрятаться, и на 2 часа парализовала работу гранд-отеля «Унигард», устроив причудливую смесь муравейника и птичьего базара. Горничные кудахтали. Личные помощницы верещали, мчались куда-то сосредоточенные посыльные, и хватался за сердце управляющий. Невозможный гомон окутывал царские апартаменты гранд-отеля, но весь этот бедлам прошел мимо живущего этажом выше Помпилио. Дердагентур принял участие в заключительной части постановки. Явление Этель в пентхаус. Дорогой. Мучения не прошли даром. Собравшаяся красавица поражала элегантным дорожным костюмом. Шелк, перья, вышивка, глубокие вырезы на груди и бедрах, новомодные солнечные очки-бабочки и шляпка в стиле колониальный гламур. Певица перенервничала. Она только-только закончила тяжелейшие сборы, а потому позволила себе чуть больше эмоций, чем следовало. «Дорогой!» Удивление, растерянность и немного злости в голосе. Ровно столько злости, чтобы не оказаться за рамками. Умная Этель прекрасно понимала границы, выходить за которые не стоило. «Ты обещал отправиться со мною в Ленигард». «Я передумал, дорогая». Помпилио встретил молодую женщину по-домашнему. Шелковый халат поверх пижамы, шейный платок и домашние туфли. Он только принял ванну, как раз планировал завтракать, но распорядился отвести себя в холл, проявив уважение к чувствам молодой женщины. «У меня появились дела». «На переговорах?» «Да». «А-а-а!» На Кажани было жалко смотреть. «Не волнуйся, Этель», — успокоил женщину Адыген. «Базза получил необходимые указания. Амуш доставит тебя в Ленигард, дождется и вернет обратно. Гостевая каюта в твоем распоряжении. Мы же встретимся завтра вечером». Певица вплотную подошла к Помпилио и негромко сказала. «Я рассчитывала на романтическое путешествие». Взмах длинных ресниц, многообещающий взгляд, призывная улыбка, аромат духов — женская магия во всей красе. Однако Дердаген Тур очаровывался только тогда, когда сам этого хотел. «Кто-то должен отвезти тебя на Андану», — напомнил Адыген. «Ты полетишь со мной?» «Почему нет?» Это обещание с лихвой перекрывало несостоявшееся путешествие в Ленигард. «Ты такой милый». «Не все с тобой согласятся. Мне лучше знать». Еще один взгляд глаза в глаза, последняя попытка уговорить Адыгена составить ей компанию. «Я действительно надеялась на романтическое путешествие». «Я тоже опечален». «Надеюсь». Скрывая разочарование, Этель улыбнулась, нежно прикоснулась пальцами к губам Адыгена и быстро направилась к лифту, до последнего надеясь услышать призыв Адыгена. Помпилио уже вернулся в сад. Валентин отвез его к столику, но приказал не торопиться с завтраком. Велел принести небольшой ящик из красного фербанландского кедра, поставил его на колени, открыл и задумчиво уставился на покоящуюся на черном бархате бомбаду, на улыбчивого Ре, созданного гениальным Бартоломео Дорга, на подарок великого мастера, сделанный много лет назад, в тяжелейший для Помпилио момент. С тех пор шестизарядная бомбада стала неразлучным спутником Дердагентура, и один лишь ее вид вносил в душу Адыгена успокоение. «Что же делать?» Помпилио прикоснулся к холодному металлу, к украшающим ствол золотым насечкам и легко, словно опасаясь сбить установку, к мушке. «Что же мне делать?» Принятые решения, данные себе обещания, подкрепленные железной волей, все полетело в тартарары при первом же взгляде на Лилиан. Или при первом же взгляде Лилиан. При первых звуках ее голоса. При одном лишь понимании, что вот она, рядом, на расстоянии шага, недоступная. Помпилио улыбался, шутил, язвил и на равных немыслимое дело. На равных держался с Фредериком. Последние дни стали проверкой его духа, но даже алмаз имеет предел прочности. «Будем откровенны, я не могу». «Это проигрыш? Или наоборот? Или плевать, что означало признание?» Слабость или силу Помпилио не волновало. Гораздо важнее было то, что он исполнит мечту и прогонит сковавшую душу тоску. Гораздо важнее было то, что он перестанет сидеть сложа руки и попытается стать счастливым. Получится или нет, вопрос второй. Главное, что он попытается. «А что скажет Лилиан?» Вопрос прозвучал подлым ударом в спину. И только этот вопрос мог разрушить несокрушимую башню под названием «Я хочу». Потому что желания Лилиан были для Помпилио важнее собственных. Вдруг она меня возненавидит? Вполне возможно, кстати. Из-за какого-то щенка? Из-за мужа. Незадача. Что делать? Улететь? Опять скитаться по герметикону, глуша тоску приключениями? Скрыться от Лилиан? А от себя? Получится? «Я сделаю так, как ты хочешь», — прошептал улыбчивый Рэ. «Решай». Бомбада не торопила и не торопилась. Улыбчивый признавал, что решение должен принять хозяин, и просто напомнил, что готов. На все готов. Он был создан для достижения цели, душевные переживания у него отсутствовали. Помпилио захлопнул крышку, перевел взгляд на маяк, по которому ползали рабочие, и позвал. «Теодор, накрывать завтрак?» — мгновенно отозвался стоящий за спиной Валентин. «Я не знаю, что мне делать». Камердинер догадывался, что мучает Адыгена, но советовать в столь тонких материях не рисковал. «Возможно, небольшая прогулка поможет вам развеяться, мессер. Я только что отослал Амуш. Море — идеальный фон для размышлений. А яхта все еще в вашем распоряжении, мессер. Бабарский арендовал ее до конца недели. Волны, солнце, безбрежный простор». Одиночество и возможность не спеша все обдумать. «Пожалуй, ты прав», — кивнул Помпилио, поглаживая полированную крышку ящика. «Да, мессер. И насчет завтрака тоже». «Уже иду, мессер». «Теодор?» «Да, мессер». «Теодор, мой роман с Этель себя исчерпал», — сообщил Дердаген Тур и поджал губы. Валентин ожидал заявления чуть позже. Перед отъездом с Кордонией, но все равно не удивился. «Да, мессер. Подарок у нас есть, так что позаботься о цветах. Какие она любит? Розы. Не скупись». «Разумеется, мессер. Это все». «Да, мессер. Ты свободен». «Да, мессер». Валентин отвесил легкий поклон, но не пошевелился. Теперь он точно знал, что продолжение последует. «После длительных размышлений... я пришел к выводу, что все-таки люблю Лилиан и хочу на ней жениться», — произнес Помпилио, постукивая пальцами по крышке ящика с бомбадой. «А это возвращает нас к необходимости убить Фредерика». «Прекрасная мысль, мессер», — одобрил Валентин. «Займетесь этим теперь или дождетесь окончания переговоров?» «Об этом и думаю», — признался Помпилио, капризно выпячивая губу. С одной стороны, гибель каотианского посланника внесет оживление в непростые дискуссии. «Совершенно согласен, мессер. С другой, я чувствую некоторую ответственность за судьбу Кордонии», — поморщился Дердаген Тур. «Меня ведь не просто так сюда направили, а с миссией. У вас замечательное чувство долга, мессер». «Воспитание, Теодор, воспитание!» — не стал скрывать Адыген. «Отец учил нас никогда не забывать о государственных делах». В харчевне они сидели до трех, но много не пили, больше болтали. Потом разошлись. «Расстались», — уточнил Бабарский. «Да», — кивнул мальчишка. «Громкий поехал на север, в квартал Тармыр. Он живет в меблированных комнатах сеньоры Розмас. А Щеголь подался в Раковину, виллу там снимает». Указанные районы находились в разных концах у Нигарта, и этот факт вызвал закономерный вопрос. «Ты раздвоился, что ли?» «Приятеля встретил, пока у харчевни ошивался». Мальчишка шмыгнул носом. «Ему тоже придется заплатить». «Об этом не волнуйся». Бабарский еще раз пробежал взглядом по раскрытому блокноту и уточнил. «Значит, Щеголя зовут Отто, а Громкого — Шо?» «Ага», — подтвердил мальчишка. «Он его еще сапожником называл». «Он его кого?» «Отто этого». «А этот его?» «Нет, в смысле никак не называл, только Отто». «Понятно». Бабарский сделал в блокноте очередную пометку. «Картина вырисовывалась интересная. Два инопланетника, одеты приблизительно одинаково, держатся, если верить мальчишке, на равных, но один живет в дешевом доходном доме на окраине, а второй снимает виллу во втором по стоимости жилья в прибрежном районе. Начальник и подчиненный. Вполне возможно. Но где в таком случае сопровождающие начальника Халуи? Почему дед велел тебе следить за этой парочкой? Чужаки? — развел руками мальчишка. С его точки зрения он все объяснил, но, увидев удивленный взгляд Бабарского, продолжил. Тот, который сапожник, еще ничего, а второй на фейерверк смотрел как завороженный, а после только о нем и говорил, даже я слышал. Ха, допустим. Умный их никогда не складывал яйца в одну корзину. Будучи весьма высокого мнения об интеллекте Хасины, Бабарский, тем не менее, не забыл переговорить с Серым Штыком, и во время фейерверка все верные бандиту люди внимательно высматривали на улицах подозрительных чужаков. Недостатка в докладах не было. Очередь в «поддай пару» выстроилась знатная. Суперкарго буквально фонтанировал серебром, однако сообщение мальчишки привлекло внимание. В нем прозвучала кличка, а честные люди не часто награждают ими друг друга. Впрочем, предыдущий доклад, находящий на трех странных верзийцев, тоже показался интересным. Ты уверен, что это не местные бандиты? Местных я знаю. Ладно, проверим. Их выдал мальчишке две монетки. За труды и слежку. Подождал, пока тот закроет за собой дверь, и обратился к Штыку. Нужно как можно быстрее отсечь тех, кто ни при чем. А что с остальными? Будем следить, что нам остается, пожал плечами Бабарский. Рано или поздно они отправятся на очередную акцию, и мы их возьмем. «Или они улетят домой», — хмуро произнес Серый. «Выставка скоро заканчивается». «Или улетят», — хладнокровно подтвердил их. «Но помощь есть помощь, Штык. Я доволен нашим сотрудничеством, а значит, твой племянник точно окажется на свободе». Это было смелое заявление. Узнав, что приз в любом случае его, любой нормальный бандит мгновенно забывает об обещаниях. Однако Бабарский разбирался в людях. Чувствовал, что Серому можно доверять, и не ошибся. «Мы возьмем этих сволочей», — бросил Штык. «Будем надеяться, что они не улетят». «Будь он проклят! Винчер, возьмите себя в руки! Не хочу!» «Винчер!» Красный как рак, Дагомара вылетел из зала и стремительно зашагал по коридору, не обращая внимания на навостривших уши журналистов. Репортеры взяли низкий старт, готовясь наброситься на разъяренного консула с расспросами, однако охрана сработала на отлично. Преградила журналистам дорогу, и сопровождаемый Адыгеной Дагомара без помех скрылся за дверьми курительной. «Лилиан, вы ведь там были! Это наглость! Вопиющее неуважение к договору!» «Согласна», — кивнула молодая женщина. «И что? Я должен это выслушивать?» «Вы обязаны это выслушивать», — подчеркнула Лилиан. «Махим, мальчишка, пустое место, никто! Что он понимает в политике? Безродный щенок! Еще 10 лет назад он был нищим болтуном!» «Махим разбирается в политике». «Неужели?» — зло хохотнул Дагомара. «Марионетка компании!» «Махим — любимец приоты», — напомнила Адыгена. «Это и называется быть хорошим политиком». Несколько мгновений консул пристально смотрел женщине в глаза, потом кивнул. «Возможно». Кашлянул и буркнул. «Извините, не сдержался». Короткие, но меткие замечания Адыгены подействовали. Дагомара медленно приходил в себя. «Мы все на нервах», — тихо произнесла Лилиан. «Любой срыв играет на руку врагам, которых у нас много. Только один, компания», — попыталась пошутить молодая женщина, — но понимания не нашла. «Это очень много», — вздохнул Винчер. «Очень-очень много». Второй день переговоров начался со скандала. Неведомым образом журналисты получили доступ к материалам следствия и узнали, что поджоги последних дней осуществлялись с помощью новейшего ушерского оружия. Статьи об этом вышли в «Известиях» и «Звезде», и кто-то из приотских сенаторов решил, что именно с этой темы следует начать заседание. Предсказать дальнейшие события было несложно. 40 минут переговорщики занимались банальным сквернословием. Обвинение в свой адрес Дагомара перенес стоически, требовал доказательств и намекал, что приотские арсеналы охраняются спустя рукава, но постепенно завелся. Все, откровенно говоря, завелись, и в какие-то моменты Лилиан казалось, что кордонийцы сойдутся в рукопашный. Вернуться к повестке дня удалось с огромным трудом, но на первом же заявлении Махима приотский консул предложил ушерцам заплатить за Валимана отступные. Дагомара окончательно сорвался и шумно покинул зал заседаний. «Он марионетка, Лилиан, он делает то, что приказывает компания, и намеренно ведет Кордонию к войне». «Тем не менее, Махим согласился на переговоры», — заметила девушка, — «а значит, среди приотцев нет единства». «И что?» «Не поддавайтесь на провокации. Не дайте им морального права на развязывание войны». «О какой морали вы говорите, Лилиан?» Дагомара зажег длинную спичку, но раскуривать не стал. Вместо этого швырнул дорогущую, вырезанную из швельского корня трубку в стену. «Они убили беззащитных геологов, наняли террористов и обещают оставить миллионы людей без продовольствия! Мораль? Вот вам мораль!» «Винчер! Я постараюсь! Даю слово, что постараюсь!» В комнату заглянул секретарь консула, увидел разъяренного шефа, пискнул что-то невнятное и только собрался исчезнуть, как был остановлен приказом. «Объяви перерыв на полчаса!» «Слушаюсь!» «Адира, мне нужно прогуляться!» Дагомара кивнул Адыгене и стремительным шагом покинул комнату. «Я вижу вас оживленно!» Лилиан надеялась посидеть в одиночестве, подумать, успокоиться в конце концов. Она собралась даже крикнуть служителю, чтобы в курительную закрыли доступ, но не успела. Дверь распахнулась, и Валентин вкатил в комнату кресло с Помпилио. Приключился скандальчик? Бодрый тон Дердагентура не ввел молодую женщину в заблуждение. Она понимала, что Помпилио серьезен, и также ответила. Винчер повелся на провокацию и едва все не испортил. Но переговоры продолжаются. Дердагентур неожиданно подмигнул Лилиан. «Это хорошая новость, не так ли?» «Это...» — на языке вертелось. «Я хочу побыть одна!» Но губы против воли сложились в улыбку. «Да, ты прав. Это хорошая новость. В конце концов, что плохого в поддержке друга? В том, что он пришел и все понимает с полуслова? Фредерик замечательный, но ему не хватает опыта. Он упускает много мелочей, которые видны Дердагентуру даже из-за закрытых дверей. Теодор, нам нужен лимонад». «Да, мессер», — понятливо кивнул Валентин и скрылся за дверью. «Не за лимонадом, а преграждая дорогу тем, кто захотел бы войти в комнату». А Помпилио мягко положил ладонь на руку Лилиан. «День только начался, и ты сумеешь сыграть в свою пользу». «Думаешь?» Молодая женщина не отстранилась. «Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы думать. Я уверен», — он заглянул ей в глаза. «Иногда кажется, что я слишком хорошо тебя знаю». «Так и есть», — прошептала Лилиан. «Да». Ни малейшего движения навстречу, ни одного намека на движение, только его ладонь, лежащая на ее руке, только руки и взгляд. Слишком личный, чтобы назваться дружеским. И еще тепло. Тепло человека, который ее, которого она, они... Мысли путались, и потому Адира гнала их. Не хотела мыслей. Хотела, чтобы человек, который ее... Чтобы этот человек держал ее за руку. Именно этот человек, неважно почему. Чтобы он не делал движений, молчал, просто держал ее за руку. Вот этого хотелось. Потому что очень-очень долго, полтора года и даже больше, именно этот человек не держал ее за руку. «Иногда мне кажется, что я совсем одна», — сглотнув, произнесла Лилиан. «Одна против всех». «Тебе уже казалось так». Она поняла, что он имеет в виду. «Не вспоминай!» Но разом не успел поставить блок. Ей казалось так на Заграте, в переполненном озверевшими мятежниками дворце, когда она стояла под дулами десятков ружей, пытаясь защитить трех мальчишек. Она знала, что сначала ее станут мучить, а потом убьют. Она знала, и на мгновение ей показалось, что она совсем одна. «А потом пришел ты», — прошептала женщина. «Я всегда прихожу», — тихим эхом отозвался Помпилио. «Зачем сейчас?» Лилиана сделала слабую попытку освободить руку, но мужская ладонь оказалась слишком тяжелой. «Зачем ты пришел?» «Помочь. Хочешь принять участие в переговорах?» «Всему свое время». А в следующий миг Валентин подтвердил правильность прозвучавшего высказывания. «Адира Лилиан, вас ищет Адир Дарсандер». Сообщение вернуло молодую женщину в реальность. «Зачем ты меня мучаешь?» На этот раз ей удалось освободить руку коротким нервным рывком. «Зачем?» «Но воспоминания? Куда от них деться? От воспоминаний?» Взгляд Помпилио перед тем, как он отправился к корзине грешника, чтобы прикрыть Амуш, чтобы прикрыть ее, чтобы выбраться из проклятой корзины через целых полтора года. Его взгляд. «Я предпринял кое-какие шаги. Собираюсь изловить террористов, допросить их и доказать, что их наняла компания», — веско произнес Помпилио, подпирая рукой подбородок и продолжая пристально смотреть на Лилиан. «Полагаю, этим ты сможешь надавить на Махима. Ты правда сумеешь?» «Мои люди сидят у огнедела на хвосте». Бабарский осторожно намекнул, что в деле возможен прогресс, однако Дардагентур не видел ничего плохого в том, чтобы слегка приукрасить доклад пронырливого суперкарго. «Помпилио, я обязательно сообщу об этом Дагомара. Винчеру нужны хорошие новости. Мои люди ищут террористов с тех пор, как мы прибыли в Унигард». А Фредерик даже не подумал об этом. «Ты опять все поправишь», — вздохнула Лилиан. «Ты все сделаешь». «Я буду помогать тебе всегда и во всем», — негромко произнес Дардагентур, глядя любимой в глаза. «Чего бы мне это ни стоило. До тех пор, пока буду жив».